«Конечно, отец, я прослежу, делаю полупоклон как Дону, и, наконец, чуть устало выдыхаю». Он же снова задумчиво окинул кошку взглядом, сделал еще одну затяжку и пошел на выход. Я же не разгибался, пока он не вышел. Да уж, и во что я опять ввязался? Перевожу уже свой взгляд на девчонку и снова обреченно вздыхаю. А ведь все было так спокойно. Уже черт знает сколько времени пытаюсь себя убедить, что оставаться с чистыми ручками после избавления от тела не выйдет, и сам себе копаю могилу. Она ведь и правда сбежит сразу, как я освобожу ее и отвернусь. София сложила руки на груди и уже, видимо, прикидывала, как именно будет убивать ее. Ну, хоть какая-то стабильность. Около минуты мы просто молчали, каждый думал о чем-то своем. Я же лихорадочно размышлял, как мне вообще заставить эту кошку всегда возвращаться и не безобразничать. В принципе, можно использовать какие-нибудь яды отложенного действия, но это опять же живодерство. Да и я тупо не знаю, как изготовить такие яды в домашних условиях. Да и к тому же, использовать их постоянно попросту не выйдет. Любой организм со временем адаптируется к воздействию на себя. Хотя, в принципе, мне нужна взрывчатка и немного деталей. Так вроде дядя Джун может такое достать. Я, конечно, не профессиональный бомбист, но собрать ошейник со взрывчаткой, думаю, получится. Главное установить в него устройство дистанционного контроля и как можно больше предосторожностей. Когда я наконец определился с планом и снова закурил, кошка уже наконец пришла в себя и успокоилась. И что теперь мы будем делать? Я больше в этот дом не полезу. Смотрю на нее и молча делаю затяжку. Слушай, парень, я понимаю, что мы не очень хорошо начали, а ты еще и за меня заступился. Обещаю, больше я тебе проблем правда не принесу. И вот как ей все объяснить. Отпустить я тебя без гарантий не могу. За все, сколько ты успела наворовать из нашего дома, придется заплатить. А значит, пока не вернешь долг, а я сегодня составлю полный список, сколько именно ты должна, плюс некоторые проценты за беспокойство, освободить тебя не могу. Сначала необходимо выполнить обязательства перед Кармайном, и после этого я наконец смогу тебя отпустить. В противном случае тебя найдут и убьют, причем максимально жестоким образом. Меня то последствия сильно не коснутся, я уже успел накопить некоторый капитал и смогу погасить большую часть долга. Тем более мне как члену семьи не сломают ноги и даже не добавят проценты. Так что со временем я, в отличие от тебя, расплачусь. Скажу честно, мне весь этот лишний геморрой нахрен не нужен, но тем не менее я поддался импульсу и взял за тебя ответственность, а значит, буду разбираться, причем разбираться со всей серьезностью. София все так же источает из себя злость и обиду. Ее тоже надо успокоить. Хочу в армию, там женщин нет. Слушай, я не смогу постоянно быть у тебя на виду, да и нечем мне тебе гарантии дать. Как ты заметил, я кошка, а значит, хожу где хочу, и мне нужно как минимум работать, чтобы отдать тебе долг. Какая милая улыбка. Снова затягиваюсь. Я прекрасно вижу, что она врет и просто пытается меня благожелательно настроить. Стоит ее отпустить, как она пропадет. Ладно, чисто по-хорошему не получается. Конкретно сейчас я тебя спас, и в благородство играть не буду. Извини уж, но доверять я тебе ни при каких условиях не собираюсь. Уверен, что наворовать ты успела за это время 100-200. Я столько тратить за красивые глаза не собираюсь. Поэтому сегодня ты еще побудешь под присмотром. Я же закажу кое-какие детали и, если повезет, уже завтра у тебя появится новый аксессуар, а у меня гарантии. Улыбка быстро завяла. Извини, киса, соскочить не получится. Несколько секунд она явно пыталась сообразить варианты, после чего, разумеется, пошли попытки прощупать. Ну хоть в туалет мне можно, за ночь веревки неплохо так надавили мне, и да я бы не отказалась поесть и попить воды. На что я ей улыбаюсь самой честной и открытой улыбкой, на какую способен. В туалет, конечно, можно, я тебя отведу. А вот насчет поесть, могу тебе кошачьего корма насыпать. Ты, конечно, извини, но я не собираюсь делать тебе проживание люкс. Ты посреди ночи пришла ко мне и попыталась ударить, когда я тебя заслуженно связывал. У тебя на поясе были драгоценности моей матери. Я не могу тебе доверять вообще. И снова задумалась. Ну давай следующая попытка, может тогда она отведет меня в туалет, и кивнула на Софи. У меня же вырвался смешок. Может и она, только вот она просто утопит тебя в сортире и скажет, что ты пыталась бежать. Поверь, она не имеет к тебе ни капли сострадания. Более того, именно она сейчас желает твоей смерти едва ли не больше, чем мой отец. Так что в твоих интересах, не оставаться с ней наедине. Смотрит на меня с явным скепсисом, на что я просто усмехаюсь. Женщина, я тебя связывал. Думаешь, не успел уже все ощупать и рассмотреть? Ночью ты была излишне активна, и молния у тебя разошлась куда сильнее, чем ты рассчитывала. И заметь, я этим не воспользовался. Так что угомонись и представь, что ты на приеме у венеролога, а во взгляде то отвращение. Не представила похоже, и тем не менее решила ничего мне не говорить на это. Мудрый выбор. Чем дальше мы сидим, тем сговорчивее она станет. Тем более, что, если ей правда нужно в туалет, не уверен, что она продержится прям уж долго. Ну ты посиди пока подумай, а я пойду решу вопрос, сколько ты должна, и закажу детали. После чего поворачиваюсь к Софи. А ты проследи, пожалуйста, чтобы с ней ничего не случилось, и ничего с ней не делай. Если сделаешь, обижусь. Причем сказал это таким тоном, чтобы она точно поняла, что я не шучу. Она лишь фыркнула на это и сложила под грудью руки. Не обижайся, я быстро. После чего подхожу и целую ее в щеку, отчего она явно немного подобрела. А вот после этого я начал торопиться. Нет, бегать я, конечно, не начал, но оставлять надолго мою не слишком здоровую и излишне агрессивную сестру с очередной конкуренткой мне не хотелось. Как бы она и правда не сделала из нее коврик к моему возвращению, остается только надеяться на ее благоразумие. Тем более, что если она не выдержит даже это, тогда вообще нет смысла пытаться что-либо с ней делать. Реальных причин ее убивать у Софи нет, так что должно быть все в порядке. Во всяком случае, если мой анализ верный, и все же шагу прибавим. По итогу моя прогулка увенчалась почти успехом. Конкретно сейчас у дяди Джуна деталей нужных мне нет, и странно, если бы они были. Но он позвонил человеку и все, что мне нужно, к ночи доставит в особняк. Затем был разговор с Яном. Именно этот польский засранец занимался учетом всего украденного, и, к моему большому удивлению, говорил он со мной уже куда спокойнее и вежливее. Расслабился, сволочь, пока я там работал, и он сказал мне так: кошка наворовала в общей сложности на 166 тысяч долларов. Если добавить к этому проценты, то минимум 200 она должна. Мда, а она явно не сдерживалась. Думаю, если бы она со временем украла до 200, то отец бы перестал с ней играть. Вообще мне кажется, что это тоже своего рода проверка, только уже от него. Способен ли я решать проблемы и вопросы подобного толка? Могу ли взять ответственность за кого-то? Короче, вернулся в комнату я, отдохнувший с магнитиками. София, правда, ее не убила, но если, честно глядя на то, чем она занимается, лучше бы, блин, убила. Во-первых, саму кошку вместе со стулом она развернула и поставила в угол, типа наказана, да еще и влезла в мой стол и одела ей наушники для моей маленькой радиостанции, чтобы она почти ничего не слышала, а сама, господи прости и дай мне, блядь, терпение, лежит и нюхает мою подушку. Софи, блядь, фу, Софи, резко села и снова смотрит на меня. Я думала, тебя не будет дольше, и ни капли раскаяния во взгляде. Это не оправдание. Ну блин, правда, уже ни в какие рамки не лезет, а ведь через пару часов уже ехать к ПМ. Софи, мне тебя как котенка носом ткнуть и сказать нельзя? На что она ехидно ухмыльнулась и, чуть расправив руки и выпятив грудь, мне ответила: можешь попробовать. Ага, попробовать. В борьбе я все еще слабее и уверен, что поддаваться она в этот раз не будет. Но ничего, придется применить немного детские методы, хотя технически я подросток, так что мне можно. Ближайшие сутки соблюдаешь социальную дистанцию. Ближе, чем на 1.5 метра, не подходишь и не прикасаешься. А резко пришло осознание и возмущение. Только вот я на нее даже не посмотрел. Не умеешь себя нормально вести и так открыто показываешь свои отклонения? Изволь, блять, ловить последствия. Хорошо хоть додумалась кошку отвернуть в угол. Да и перед родителями не палиться вроде. Протестую. Ты только недавно приехал в город и не имеешь права лишать меня близости. На что уже я ехидно развел руками и улыбнулся ей. Можешь попробовать меня поймать, но после попытки я ужесточу наказание. В скорости и технике я превосхожу ее намного. У нее реально мало шансов меня действительно поймать, и она это понимает. Несколько секунд смотрим друг на друга, пока она наконец не выдыхает и не слезет с моей кровати. Может, договоримся? Я победил Софи, признай это. Но все же нельзя ее откровенно угнетать и ставить полностью в подчиненное положение. Договоримся. Я отменю наказание, но с условием. Во-первых, больше, чтобы такого на моих глазах не было. Во-вторых, хотя бы старайся держать себя под контролем. А в-третьих, Софи, не торопись. Я прекрасно все понимаю, Но сейчас ты своими действиями только настраиваешь меня против». Она закусила нижнюю губу и несколько секунд думала над ответом, но в итоге кивнула. «Хорошо, я постараюсь», и смотрит таким обиженным взглядом, как будто я ее абсолютно несправедливо обидел. «Ну-ну, в очередной раз уже сам тяжело вздыхаю, какой-то заразный жест, но надо ее и поощрить, кошку она все же не удавила, хотя возможность была». Неторопливо к ней подхожу и складываю руки на груди. «Ну давай, последний шаг, Софи». Она сначала не понимала, чего именно я хочу, но в итоге все же обреченно закрыла глаза. «Прости, Альберта, я больше так не буду, умница. Надо приучать ее, что хорошо, а что плохо. Если этим не могли заняться родители и дядя Джун, то хоть я попытаюсь. Хотя она так-то взрослая женщина уже». Делаю последний шаг и обнимаю ее. «Давай, привыкай. Надеюсь, ты все же сможешь стать нормальным человеком». Около минуты ей понадобилось, чтобы окончательно растаять и прийти в благодушное настроение. Ну, настолько благодушное, насколько это возможно с ее почти всегда каменным лицом. Ну а потом я наконец развернул кошку, снял с нее наушники и еще раз поинтересовался, не созрела ли она для похода на лоток, ведь мне уже пора ехать, а значит ближайшие несколько часов она будет все так же связана. Кошка еще несколько секунд боролась с собой, но в итоге все же надумала. И вот, я ее частично развязываю и несу на ручках в ближайший туалет. Развязал я ей только руки, а ноги освободил от ножек и связал друг с другом. Будь она хоть 10 раз гимнасткой, упрыгать далеко у нее не получится. Узлы надо развязать, а у меня под рукой мой любимый тазер. И вот я ее поставил и чуть отошел в сторону, при этом достав сам тазер и тепло улыбаясь. «Ты так и будешь на меня смотреть?» Все это время я, не моргая, смотрел ей прямо в глаза, не пытаясь даже окинуть закрываемые руками прелести. Да и улыбка на лице у меня никак не дрогнула. Я могу закрыть глаза ровно на 8 секунд. Именно столько тебе может понадобиться, чтобы дорваться либо до меня и вступить в борьбу, либо до двери. В обоих случаях я успею отреагировать и пущу тебе заряд электричества. Она несколько секунд смотрела на меня с каким-то шоком. «Да ты параноик. Я же лишь чуть шире улыбаюсь. Живой параноик, от которого ты не имеешь возможности сбежать, моя дорогая. 8 секунд более чем достаточно, чтобы спустить штаны, сесть и прикрыться руками. У нас не так много времени. Что ты решила?» Она смотрела на меня с какой-то внутренней борьбой, но все же обреченно выдохнула. «Закрывай». Я послушно закрыл, а спустя означенные секунды открыл. Она сидела и действительно прикрывалась руками. Ну, одной проблемой меньше. Если она, конечно, все еще не думает бежать. Так мы сидим несколько минут и смотрим друг другу в глаза, пока она делает свои дела. «Ты больной?» Чуть приподнимаю бровь. «Ты так думаешь? Ну давай, мне даже интересно послушать. Ты смотришь на то, как девушка справляет нужду, при этом держишь в руках оружие и улыбаешься. Ничего не смущает? И все? Серьезно? Ты украла на 166 тысяч долларов, моя дорогая. Разумеется, я буду за тобой следить со всей возможной ответственностью и не дам даже призрачного шанса на побег. Пока ты не отработаешь долг с процентами, ты вся моя». Больше лицо у меня не меняется, и там снова застыла та самая легкая полуулыбка, которая ее так напрягает. Это не единственная причина. Точнее, даже не так, она явно терялась, что именно хочет сказать. «Ты странный, вроде выглядишь как подросток. Да и в целом, насколько мне известно, тебе точно не больше 16, хотя ты довольно сильный. И тем не менее, перед тобой полуголая девушка, а ты смотришь мне только в глаза. Это, по-твоему, нормально? А-а-а-а. Так дело в банально уязвленной женской гордости, вся такая в коже из декольте, а мальчик не обращает внимания. То готова была вцепиться мне в горло, за невинное предложение изнасиловать, а тут возмущается, что на нее не пялится. Был бы я просто животным, не способным контролировать позывы тела, меня бы тут не было. Да и насчет того, что я ни тебя не пялился, ты не совсем корректно. Я как ценитель прекрасного уже успел оценить твои формы и красоту, а сидеть и пускать слюни, думая о том, как бы засадить, это моветон. Ну-ну, можешь коситься с недоверием сколько хочешь, только вот время идет. И так мы снова молча просидели еще 5 минут. Пока она наконец не решила снова подать голос. «Я закончила. Можешь закрыть глаза? Разумеется, у тебя 8 секунд». На что она уже возмущенно повышает голос. «Это слишком мало. Да не убегу я от тебя, чертов ты параноик». А во взгляде то какое отчаяние. Прямо аж на душе потеплело. Так, стоп, что-то раньше я за собой приступов садизма не замечал. Немного поиздеваться над окружающими не в счет, 15 секунд, больше не дам. Ладно, попробуем чуть ослабить поводок. Спасибо хоть на этом, черт возьми. Закрываю глаза, и снова спустя означенное время их открываю. Кошка как раз закапывала лоток, выпитив свою обтянутую кожей корму, и правда не сбежала. Ну хоть так, когда она наконец закончила и убрала руки от бачка, вся злая и красная повернулась ко мне. Я же ей спокойно показал на раковину. Ну я же не садист, можешь помыть лапки. Еще больше злобы во взгляде, но тем не менее попрыгала к раковине. Господи, мне это никогда не надоест, хм, а ручки то моет тщательно. Чистоплотная, это хорошо. Слушай, может хватит меня уже кошкой называть, у меня вообще-то имя есть. Да и, судя по всему, нам придется общаться друг с другом еще минимум год. Может все же нормально познакомимся, я же, скептически окидывая взглядом туалетное помещение, решаю пошутить. Ты мне даже не отсосала, а уже спрашиваешь имя, а если я стесняюсь, а какой взгляд, какой взгляд? Тихонько посмеялся, но все же решил не быть совсем мудаком. Альберта Фальконекиса. Она тяжело вздохнула и закатила глаза. Селина Кайл. На что я снова лучезарно улыбаюсь. Ну вот и познакомились. Она лишь снова на меня посмотрела. Хорошо, мы можем уже уйти отсюда. Я спокойно выпрямляюсь и иду к ней, затем снова поднимаю на руки и несу в комнату. Там терпеливо дожидалась Софи и просто курила, опираясь спиной на стену. Кошечка на удивление вела себя довольно смирно. Ну, мне же лучше. Итак, сама сядешь на стул и позволишь связать или сначала поборемся? И специально руками изображаю жест, будто хватаю ее за грудь. Снова морщится, но на стул садится. Сама. Ах, сколько недовольства. Ну да ладно. Мне уже и правда надоел весь этот цирк. Только вот после небольшого перерыва, меня ждет вторая часть шоу и уже с участием Пэм. Неторопливо и вдумчиво ее связываю снова. Не хочу, чтобы ей было слишком туго или некомфортно. И тем не менее, пока не будет готов ошейник, доверия ей нет. Закуриваю снова сигаретку и окидываю взглядом. Ощущения, когда она не сопротивляется и позволяет это с собой делать, совсем другие, чем когда я связывал ее бессознательную. Как-то даже неловко было. Делаю затяжку и снова ловлю себя на мысли, что моя жизнь катится куда-то не туда. Ладно, просто так сидеть и жалеть себя можно сколько угодно. Работа не волк, работа ворк. Кляп ей на этот раз вставлять не буду. Просто даю стаканчик воды, а затем беру Софию и иду к машине. На очереди Пэм, и я решительно не понимаю, что теперь с ней делать. Она точно мета, а значит ее жизнь сильно изменится. Она не сможет прятать свою зеленоватую кожу вечно. А ведь есть еще этот чертов аромат, который даже меня пронимает. Причем я уверен, что это не все свойства ее обновленного организма. Придется что-то с этим делать. Решил для разнообразия послушать радио на тему, что сейчас слушают, и, к некоторому удивлению, нахожу реально неплохую музыку. Легкий оттенок старины, рок и эмоциональный вокал. Что еще может быть нужно подростку, который внутри тот еще старик? Данзик, Матхер. Глава 7, первая мета. Глава 7, первая мета. Даже начал чуть пританцовывать от хорошей музыки. Софи смотрела на меня с легким удивлением. Надо будет, кстати, спросить с нее за сломанную ручку для поднятия окон. Интересно, надолго ли ее хватит. Вижу же, что хочет о чем-то поговорить, но тем не менее молчит. И только когда песня наконец закончилась, я с легкой полуулыбкой чуть скашиваю на нее взгляд. Настроение на редкость приятное, несмотря на все неприятности. Могу немного ее и побаловать. Спрашивай, вижу же, что тебя что-то гложет. Специально чуть замедляю машину, чтобы времени на разговор хватило. Все равно успею вовремя. Сама же Софи несколько секунд думала, какой именно вопрос задать. Какие у тебя планы на будущее? Чуть приподнимаю бровь, удивлен. Думал, будешь спрашивать про кошку. Где же твоя ревность, Софи? Она фыркнула и сложила руки на груди. Она чужая и никто для тебя. Куда больше я ревную к этой помиле. Да и мы уже договорились обо всем. Мне просто надо привыкнуть и смириться. Да я зла. Да хочу тебя ударить, но еще сильнее хочу тебя поцеловать. Если ты поддашься соблазну и переспишь с абсолютно левой женщиной, я просто буду разочарована, только и всего. Как мило. Очень странно слышать от тебя такое. Ну ладно, хватит юлить и играть. Тебе могут не понравиться мои планы. Хотя ты и так кое о чем в курсе. Армия. Снова отворачивается к окну. Прекрасно чувствую, что ей обидно, что я снова ее оставляю. Армия. Снова тянусь и нежно убираю с ее уха прядь волос. Не обижайся, Софи. Поверь мне, это нужно. Я не просто так хочу уйти в армию. Мне всего 16, а меня уже пытаются убить. Я далеко не на пике силы и формы. Армия – это передышка, за которую я успею набрать форму и стану куда сильнее и опаснее. Тем более, что только отгремел конфликт между семьями, и мне нужно держаться пока от всего этого подальше. Меня активно пытаются вовлечь в дела. Я сейчас этого не хочу. Она снова поворачивается ко мне и касается руки щекой. Я могу тебя защитить. Лупертаци говорил, что тебе нужен твой собственный ближний круг. И я могу им стать. Могу стать твоей правой рукой, Альберта. Ты можешь остаться здесь, со мной. Ох, Софи, если бы все было так просто. Я слишком привязываюсь к вам и постоянно разрываюсь между своими понятиями и любовью к семье. Мне нужно провести несколько лет вдали от дома, так, чтобы я мог все обдумать и в целом взвесить. Нежно провожу ей снова по щеке. Софи, есть еще кое-что, о чем я не готов тебе пока сообщить. Возможно, в будущем, когда я уже вернусь и начну набирать свой авторитет, смогу тебе рассказать об этом. Но буду честен, мне банально тяжело. Я не хочу еще больше завязать в криминале, а ты в нем по самые уши. Ты не сможешь жить законной жизнью. Она чуть хмурится и поджимает губы. Я же не прерываю наш контакт. Пусть чувствует мое тепло. Я смогу. Может, я и ничего больше не умею, но я все еще могу быть твоим телохранителем. Да и в целом я кое-что понимаю в бизнесе. Я могу быть тебе полезной. Но к твоему возвращению мне будет уже больше 30. Я не молодею, Альберта, и уже буду далеко не так красиво, как сейчас. Да и я просто не смогу без тебя провести так долго. Даже когда ты уезжаешь в Гарвард до каникул, я натурально схожу с ума от ревности и одиночества. Ну, до выпуска и диплома у меня еще 3 месяца в общей сложности. Плюс мне будет уже 17. Придется за это время придумать, как ее успокоить. Но мне нужны эти 4 года. Ох, Софи, постараюсь что-нибудь придумать, обещаю. Я тоже не хочу надолго тебя теперь оставлять. И не потому, что боюсь, что ты можешь натворить. Хочу в это верить. Но с учетом того, как ты сосредоточен на себе, слабо верится, что ты сможешь придумать адекватное решение. Улыбка на лице чуть дрогнула. Доля правды есть в ее словах, и это довольно неприятно. Я правда постараюсь, Софи. Медленно убираю руку, сосредотачиваюсь на дороге и чуть набираю скорость снова. Дальнейшая поездка прошла в полной тишине. Разве что в один из моментов Софи не устроила, что я обделяю ее вниманием, и она сама взяла меня за руку. Коробки передач, конечно, я больше не переключал, но ей от этого явно спокойнее. Она в целом полюбила физические контакты еще сильнее, с тех пор как у нас все стало еще сложнее. И все было бы нормально, но постепенно она сначала начала на мою руку коситься, а затем положила ее себе на ногу и чуть улыбнулась. Пришлось просто выдохнуть. Такую мелочь могу ей позволить. Благо долго ехать не пришлось, и мы недолго пробыли в таком положении. Ну а найти Пэм было нетрудно. Вокруг нее уже собрались на соседних скамейках и просто стоящие покурить мужчины. Подойти и заговорить с понравившейся девушкой, благо ни у кого не хватило наглости. Да и хорошо на самом деле. Она выглядит нервной и откровенно не настроенной на знакомство, но тем не менее они все равно кучкуются. Стоило ей увидеть меня еще вдалеке, как она сразу встала со скамейки и пошла ко мне. От окружающих мужчин сразу повеяло всяким, а уж количество взглядов, которыми меня начали сверлить. Мда, вот верь после всего этого в мужскую солидарность. И, разумеется, она снова кинулась мне на шею. Сразу от мужиков повеяло негативом, а конкретно из-за правого плеча желанием убивать. На долю секунды мне показалось, что Софи не выдержит и просто свернет шею или ей, или мне. Альберт, и ты туда же? Так, а вот сил у нее явно прибавилось. Да и снова в нос бьет этот аромат. Чувствую, как голова медленно начинает отказывать. Снова разрываю объятия и выдыхаю. Давай отойдем туда, где потише. А то тут, окидываю взглядом заинтересованных. Много свидетелей. Пэм чуть странно на меня посмотрела и повела к одной из беседок недалеко. Вообще сейчас уже довольно прохладно, и людей в парке не то, чтобы много. Похоже, она просто пришла сильно раньше, а потом ее запах начал привлекать проходящих мимо людей. Мда, и привлекает он именно мужчин. Уверен, женщины проходили, но в отличие от мужчин не задерживались. Ее вариант меня не устроил, и нам пришлось отойти глубже в парк, подальше от основных дорожек. Тихое и неприметное место было не слишком просто найти, но у нас получилось. Я же пользовался этим временем, чтобы угомонить свои гормоны и в целом справиться с дурманом. Пэм видела, что со мной что-то не так, но молчала, пока я выбирал место. И вот мы садимся в небольшом тупичке со скамейками и столиком между ними. Только вот крыши не было, и стол был засыпан листьями. Я быстро смахнул большую часть и сел. Пэм села напротив. Она все еще очень напряжена. София же осталась стоять и больше смотрела по сторонам, чтобы нам никто не мешал. Альберт, она снова сбилась с мысли и замолчала. Я же решил все же наконец высказать ей свою претензию. Памела, я был плохим другом, может, я был жесток или плохо с тобой обходился, предал твое доверие хоть в чем-то, снова стушевалась и занервничала. Нет, конечно нет, ты был прекрасным другом, лучшим, какого я только имела за все время своего обучения. После мамы ты мой самый близкий человек, складываю руки на груди. Тогда почему я узнаю обо всем этом? Показываю на нее рукой. Постфактум, хотя нет, неправильно. Почему я узнаю, что у моей лучшей подруги отношения с безумным ученым, который ставит над ней опыты тогда, когда ты звонишь мне среди ночи и мне приходится избавляться от его тела, совсем сжалась под моим осуждающим взглядом. Прости, ты мой самый лучший друг и всегда помогал. Я должна была в тебя поверить. У нее очень странный взгляд, и он становится все более непонятным. Но она все же продолжает. У меня больше никого нет, и я не знаю, что мне делать дальше. Как-то странно это все выглядит, но попробую быть помягче. Хватит уже претензий, и ты прости, ты и так достаточно пережила, Пэм, и мне не стоило так давить. Но я правда считаю тебя подругой, и такое вот недоверие оскорбительно. Ладно, тяжело вздыхаю и снова достаю сигарету. Предлагаю оставить это и перейти наконец к тебе. Как ты осваиваешься с новыми силами и когда собираешься брать их под контроль? Она же чуть дернулась. Утром со мной разговаривали растения, без слов, но я поняла. Сначала я подумала, что сошла с ума, но все же успокоилась и поняла, что это тоже теперь часть моих сил. Я смогла заставить цветок расцвести. Растения теперь слушаются меня. Ну, в принципе логично. Значит, она теперь что-то вроде дриады. Мила, умеет управлять растениями и понимает их. Ясно. Ладно, не буду увиливать. Лучше ей понять и принять правду сразу. У тебя есть еще одна особенность. Некое подобие феромонов. Не смотри так на меня, блин. Ты заметила, как вокруг тебя собралось очень много мужчин? Дожидаюсь медленного кивка. Это не только потому, что ты буквально расцвела после произошедшего. Чуть иронизирую на тему того, что она стала сильно красивее. От тебя исходит легкий сладковато-цветочный аромат. Издали он просто повышает немного интерес, но вблизи, если к тебе стоять вплотную, то оно влияет куда сильнее. Чуть прикрываю глаза и потираю переносицу. Снова начинает болеть голова. Когда же я их наконец открываю, у Пэм очень странное лицо. И она чуть розовеет. Что ты чувствуешь? Нет, Пэм, остановись. Видимо, почувствовав мой настрой, она пытается меня добить. И снова этот взгляд. Хочешь меня? Я же морщусь. Нет, ты моя подруга, Пэм, и я не хочу тебя обидеть, но скажу честно, меня очень раздражает, когда мной пытаются манипулировать. Причем таким животным способом. Чуть задумалась, но не стала отдаляться. Не беспокойся, мы на достаточном расстоянии, и я специально закурил, чтобы перебить аромат и держать голову чистой. Пэм, тебе нужна помощь, тебе нужно разобраться со своими способностями и взять их под контроль. Я могу помочь тебе с этим. Сильно дернулась. Она помнит, что я тоже немного ученый. Ты хочешь исследовать меня, хочешь провести опыты? Черт, у нее ведь на эту тему уже травма. Тем более, что она аж убила своего. А кем он ей, блять, приходится? Но сам факт все же есть. Он тоже ставил над ней опыты. Соблазнил, пользовался чувствами и ставил эксперименты. Надо срочно ее успокоить. Нет, ты будешь ставить над собой опыты и все контролировать. Я в это лезть не буду, максимум в чем-то проконсультирую. Я твой друг, Пэм, и никогда не причиню боли. Только вот она будто немного изменилась и, несмотря на мои слова, вдруг поменяла позу и будто на меня начала смотреть совершенно другая женщина. Чуть выпятила грудь, сдвинула волосы, чтобы частично обнажить шею, и в целом лицо у нее стало совершенно другим, куда более искушающим и соблазнительным. Но что куда важнее, я снова ощутил, как запах становится сильнее. Несколько долгих секунд все будто замерло в каком-то подобии равновесия, но вдруг все прервал резкий вскрик Софи. Альберта, от Пэм, внизу начали расходиться какие-то странные лозы, они уже незаметно оплели мне ноги, пока я отвлекся. И то же самое она провернула с Софи, только ее растения оплели уже полностью. Черт, ну не может все пойти так. Пытаюсь сосредоточиться. Что ты делаешь, Пэм? Мой тон полностью спокоен, как и лицо. Я чувствую, как лозы медленно начинают меня сжимать, но пока недостаточно сильно, чтобы причинить боль или покалечить. Она же соблазнительно мне улыбается и медленно встает. Знаешь, ты всегда воспринимал меня как нечто безобидное и слабое, но кое в чем ты мне все же помог. В школе ты действительно был мне другом, Альберт. Поддерживал и помог добыть денег на раннем этапе. Скажу тебе честно, некоторое время я была даже влюблена в тебя. Ты был всегда таким честным и милым. Тебя не отталкивали мои странности и увлечения ботаникой. Долгое время я, как наивная девочка, мечтала встретить своего принца, и мне казалось, что я его нашла. А потом в мою жизнь снова ворвался Эдгар. Он исказил и изменил меня, но кое за что я ему благодарна. Сейчас я могу больше не быть жертвой, понимаешь? Она медленно обошла столик и села рядом со мной. В нос ударил ее концентрированный цветочный запах, отчего в голове стало шумно. «Ты говоришь о том, чтобы помочь мне, но я вижу тебя насквозь. Ты хорошо маскируешься под хорошего парня, только вот ты такое же животное, как и все остальные. Я прекрасно видела, что вокруг меня собралась толпа. Ночью я не спала, а осваивалась с новыми силами. Я не послушалась тебя и вышла на улицу. Почти сразу меня попытались изнасиловать, и как только он меня схватил, я смогла выделить из кожи токсин, который его убил. Но теперь я могу больше не быть жертвой. Может, поначалу я ей была, но постепенно поняла, как манипулировать Эдгаром. Сейчас я наконец почти свободна. Осталось только одно, что меня связывает с прошлым. Она коснулась моей щеки. Мой милый друг детства, единственный мужчина, который все еще вызывает во мне симпатию и нежные чувства. Я хочу тебя испытать. Если выдержишь, значит, ты и правда хороший человек, если нет. Я снова покрыла себя токсином. Несмотря на сексуальное поведение, у нее были чуть мокрые глаза. Она не плакала полноценно, но испытывала сильную боль. Мне же с каждой секундой становилось все хуже и тяжелее сдерживаться. Думаешь, если накачаешь меня феромонами и заставишь наброситься, то сможешь что-то там себе доказать? Из меня вырывается хриплый смешок. Я не собирался лишать тебя сил, Пэм. Просто хотел обезопасить, чтобы твои феромоны не привлекали внимания, и ты поняла свои силы, чтобы могла их контролировать. Меня тянуло. Я всем своим естеством хотел потянуться к ней. Хотел поцеловать ее такие яркие и так сильно манящие губы, но все, на что мне хватило сил, это только зажмуриться. Во рту собиралась горечь, а из носа потекло что-то теплое. Я всего лишь хотел тебе помочь, Пэм. Говорить все тяжелее. С большим трудом снова открываю глаза и смотрю на нее. Она все еще смотрит на меня испытующе и ждет, когда же я наконец поддамся, но я кладу дрожащие руки ей на плечи. В голову будто медленно вонзается раскаленный гвоздь, а перед глазами летают белые искры, но я не следую сводящему с ума желанию. Сжав зубы и до крови закусив щеку, чуть наклоняюсь и кладу ей голову на плечо. С носа уже вовсю капает кровь, но лучше я сдохну, чем стану животным. Только не так. Мое сознание медленно меркнет, но я чувствую, как она задрожала и обняла меня в ответ. Когда я очнулся, в голове было абсолютно пусто, а тело отзывалось сильнейшей болью. Я лежал на чем-то мягком и чувствовал, как кто-то перебирает мои волосы. Медленно и с ощутимым трудом открываю глаза и вижу над собой Памелу. Она несколько секунд смотрела мне в глаза и продолжала гладить меня. «Прости, когда ты заговорил о том, что мне нужна помощь и исследование, мне стало страшно, и я поддалась эмоциям. Я же просто лежал и смотрел ей в глаза, не сказал ни слова, отчего она вымученно улыбнулась. Не хочешь со мной говорить?» С тяжестью и болью в груди медленно сажусь. Она никак не попыталась меня задержать. Голова сильно кружилась. Мы лежали на каком-то подобии ложа из мягких листьев. Она сделала его, чтобы положить меня. Осматриваюсь по сторонам и нахожу спящую Софи. Видимо, она усыпила ее. Подхожу к ней и, опираясь на скамейку, медленно сползаю и начинаю освобождать ее от растений. Она в порядке. Просто спит. Продолжаю ее игнорировать. В таком состоянии мне не хватит сил, чтобы поднять Софи. Лезу во внутренний карман и достаю флягу с водой. Чуть опрыскиваю, но это не помогает. Минимум еще час она будет без сознания. Значит, еще час придется сидеть здесь. Делаю глоток воды, но к горлу подкатывает тошнота. С ощутимым трудом сдерживаю ее и прикладываю холодную флягу ко лбу. Снова закрываю глаза и пытаюсь отрешиться от всего. У меня от ее феромонов случился микроинсульт, голова почти не работает. Чертовы женщины, уже в который раз либо приносят проблемы, либо за мой счет пытаются решить свои. Слышу, как рядом медленно опускается помело. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Зря я вообще решил ей помогать совсем. Надо было просто оставить ее с трупом ее мужика. Поверил, блядь, в дружбу. Она снова попыталась коснуться меня, но я вырвал руку сразу. «Не прикасайся ко мне». Голос хриплый и надрывный, несмотря на глоток воды. «Нужно попить еще». Через боль и тошноту делаю еще пару глотков. Она же несколько секунд просто молчала и не решалась снова коснуться меня. «Альберт, мне правда жаль. Я слишком поддалась эмоциям и думала, что ты тоже меня предашь. Думала, причинишь мне боль, тоже используешь для своих целей, а потом, не знаю, что было бы потом. Тебе не жаль, ты накачала меня, по сути, наркотиками и готова была убить. Я годами был твоим другом, годами поддерживал несмотря ни на что, и вот так ты со мной обошлась. Надо было убить меня, пока я это позволял». Вся побледнела снова и опустила взгляд. «Прости меня, я дала тебе иммунитет к моим феромонам и токсинам. Из-за слишком долгого контакта тебе стало хуже. Даже когда я полностью окружила тебя своим запахом, ты на захотел поддаться. Я не хотела твоей смерти. Думала, что если ты сдашься и покажешь естество, то я смогу доказать себе, что никому ничего не должна, а ты тоже предашь меня, когда получишь желаемое. А не пойти бы тебе с такими словами нахер помело? Если бы я тебя захотел, то сказал бы об этом прямо. Я никогда тебе не лгал и честно признался, что феромоны на меня влияют. Скажу тебе по секрету, человек и есть животное, только в отличие от других животных, имеет в себе силы сопротивляться собственной природе. Как же разочаровывает. Похоже, в этой жизни у меня нет больше друзей. Опасаясь моего предательства, ты сама предала меня. Я могу понять твои причины. Понять, но не принять. Ты вполне могла удержать себя в руках. Снова прикрываю глаза. Головокружение и тошнота все еще не прошли. Вчера ночью ты тоже играла роль? Нет. Вчера я действительно была шокирована произошедшим. Мне действительно было плохо, и я не понимала, что делать дальше, да и сейчас. Я обратилась к единственному человеку, который мог бы мне помочь. И ты помог. Я думала, что сегодня ты захочешь взять с меня долг. Когда ты заговорил о феромонах и желании, я поддалась страху и желанию испытать тебя. Именно так и теряют друзей. Замолчала. Начало наконец доходить. Почувствовала себя, блядь, богиней. Ты ведь не простишь меня, чтобы я не говорила «да». Не знаю. С одной стороны, такое не прощают. В прошлой жизни я мог убить и за меньшие. Но с другой, она ведь и правда одна. И снова психические травмы. Уйду, и она закроется в себе. А мы все же дружили уже больше 5 лет. Ладно, дам еще один маленький шанс. Посидит немного, предоставленная сама себе, и тщательно все обдумает. А тебе разве нужно мое прощение? Ты вроде хотела свободы, ну так получи ее. Я не буду к тебе лезть и как-либо помогать. Получишь ровно то, чего хотела. Я не этого хотела. Ты помог мне прийти в себя. Снова открываю глаза. Мне правда нужно твое прощение и помощь. Обойдешься без меня. По старой памяти я тебе помогу. Зайду в банк и переведу тебе 1050. Этого тебе более чем хватит на закупку оборудования. Дальше сама. Ты теперь свободна. Больше никаких омерзительных и жаждущих твоего тела мужчин. Но она меня оборвала. Прошу, хватит. Я правда ошиблась. Прости меня, Альберт. Конечно, прощу. А потом догоню и еще раз прощу. Ближайшую неделю или две я тебя даже видеть не хочу. Потом посмотрим. Просто дам денег и пусть с ними колупается дальше сколько ей нужно. Не ожидал от нее такого. До сих пор не могу отойти до конца. Как же голова раскалывается. Тяжело думать. Я поняла. Хорошо. Но прошу тебя через пару недель встретиться со мной снова. Молча киваю. Хорошо. Если через пару недель все же мозги в кучу соберешь, поговорим. Еще полчаса у меня ушло, чтобы относительно прийти в себя. Помела из принципа отказывалась уходить и оставалась со мной, хотя видеть я ее не хотел. Благо хоть кровь с лица она мне вытерла и в целом, пока я был без сознания, каким-то образом привела в относительный порядок. Благодарить я ее, разумеется, не буду. Если бы не ее психозы, Всего этого бы не было, сил вообще нет. Оставшееся время до пробуждения Софи, я просидел и урывками дремал. Когда она проснулась, все случилось быстро. Благо я к тому моменту уже был наготове, и когда она с яростным рыком вскочила и бросилась к Памеле с кулаками, я сразу схватил ее за руку и с усилием завел ее за спину. «Отпусти меня, я убью эту неблагодарную шлюху». Она так бесновалась, что у меня возникали мысли, будто я не смогу ее удержать, несмотря на болевой захват, который снижал ее мобильность и силы. «Нет, ты не тронешь ее, София». Она замерла как вкопанная. «Ты хочешь спустить ей с рук нападение? Она усыпила меня, одурманила тебя какой-то дрянью. Эта тварь уже плюнула в протянутую руку. Оставим ее в живых, и она станет еще сильнее, и тогда мы не сможем ее остановить». Дергаю ее за руку, заставляя отступить, и обхватываю ее за талию, удерживая на месте. «Да я ее отпускаю. Мстить не буду, и ты не будешь ей мстить, София». В ответ услышал снова рык, и она еще раз попыталась вырваться, но я с огромным трудом смог ее удержать. В первую очередь потому, что она не хотела мне навредить. Памела благоразумно чуть отошла и молчала, не желая питать конфликт. «Я все равно убью ее, на что я уже действую радикально. Удар ей сзади под колено и резко хватаю за горло, чуть запрокидывая голову, и заставляю смотреть в глаза. Не убьешь». Мой тон абсолютно спокоен, как и в целом лицо. «Она не может вырваться, да и не пытается. Почему? Она попыталась тебя убить, предала тебя. Я все это прекрасно знаю, потому что я так сказал». Она смотрит мне в глаза с явной обидой и злостью. Я снова одной рукой нежно касаюсь ее лица и повторяю: «Ты не убьешь ее, София, и не будешь мстить». Еще около минуты она боролась с собой, но все же медленно успокоилась. «Хорошо». Еще пару секунд смотрю на нее, после чего медленно отпускаю. София не стала пытаться снова броситься на Памелу, хотя и смотрела на нее со сдерживаемым бешенством. «Но если она еще хоть раз причинит тебе боль, я не остановлюсь, несмотря ни на какие твои приказы. Я лишь киваю. Машину поведешь ты. Я устал». Медленно перевожу взгляд снова на Памелу. Она виновато опустила глаза. «У тебя 2 недели, чтобы привести себя в порядок и собрать мозги в кучу. Я понимаю, что за последние 2 дня слишком многое произошло, и даю тебе возможность сохранить нашу дружбу. Но это твой первый и последний шанс. Такое не прощают, Памела. Тщательно обдумай произошедшее и реши для себя, нужна ли тебе вообще моя дружба. Потому что после произошедшего, я не хочу тебя видеть». После моих последних слов, вижу, как она дернулась, и у нее снова выступили слезы. «Я поняла. Прости меня, Альберт». Не отвечаю, а просто глубоко вздохнув, поправляю пиджак и иду к машине. София идет за мной. Некоторое время она просто молчит, но, когда мы наконец оказываемся за тонированными стеклами, она резко дернула меня на себя и стиснула в мощнейших объятиях. Она вся дрожала, и боялась, будто я исчезну. Просто молча обнимаю ее и терплю. «Никогда. Мне не было так страшно. Я думала, что потеряю тебя, что эта тварь убьет тебя своей отравой. Думала, что снова останусь одна. Я знаю, Софи, все будет в порядке». Так она истязала меня своей железной хваткой, пока у меня все окончательно не затекло. И только спустя, наверное, 20 минут она смогла частично успокоиться и отпустить меня. Ну а потом, наконец, Софи повернула ключ, а я смог откинуться на спинку и расслабиться. До дома мы ехали в полной тишине, и больше никак не взаимодействовали. Мне все еще было тяжело, и сестра специально вела медленно и осторожно. До дома мы в итоге доехали совсем поздно, но мне и правда стало полегче. Надо будет как-нибудь наградить ее за терпение. Немного иронично, но, когда мы подъезжали к дому и останавливались, по радио проиграла одну занимательную строчку прямо перед тем, как она выключила двигатель. «Год вас не вер он ее урсиде». Против воли вырвался легкий ироничный смешок. «Похоже и правда, Бог никогда не был на моей стороне». От автора. Ура! Последняя пиздострадательная глава закончена. Чеховских ружей часть развешена. Основные, господи прости, вопросы с женщинами почти решены. Теперь пойдут дела. Ура! Глава 8. Возможное будущее. В особняке я не стал ни с кем встречаться, а сразу отправился к себе в комнату. Кошка все так же сидела недовольная и связанная, но увидев наше с сестрой состояние и общую потрепанность, решила благоразумно промолчать. Почти сразу я плюхнулся в кресло и прикрыл глаза. Усталость накатывала с огромной силой, а в руках и ногах было легкое покалывание. Похоже, действительно микроинсульт. Ну прям, блядь, удружила. Надо как можно скорее привести организм в порядок. Ну да ладно, я врач и вполне могу сам себя подлечить. К окончанию работы над дипломом, я уже должен быть в полном порядке. Я молод, силен, да и с генетикой мне очень повезло, так что все должно быть полностью в порядке. Бороться с сонливостью было очень тяжело, но я все равно оставался в сознании. На столе стояла коробка с нужными мне запчастями и элементами. София почти сразу, как мы зашли, достала сигарету и закурила возле окна. Ей все еще было тяжело. Медленно поднимаюсь. Резких движений лучше не делать. Вообще чудо, что я смог ее удержать, когда она бросилась убивать Памелу. Хотя, скорее всего, тогда она и сама не до конца отошла от снотворного. Ладно, сначала дела. Иду к коробке и начинаю собирать специфические ошейники и браслеты. Во-первых, озаботиться полной изоляцией контактов, если я не хочу, чтобы у моей кошечки в душе или ванной взорвалась голова. Во-вторых, все возможные меры предосторожности, какие только могу вспомнить. Настройка только на один специфический сигнал, требующий обновления раз в 24 часа. Разрыв контактов, взрыв, попытка подделать сигнал, взрыв, код снятия принимается только один раз без права на ошибку. Попытка взлома, взрыв, браслеты с тем же функционалом. При нарушении цепочки сигналов между всеми тремя, или выходом из строя хоть одного, оставшиеся два должны также взорваться. Пароль только в моей голове и в единственном экземпляре. Пультов, обновляющих сигнал, сделаю два. Один мне, второй тому, на кого оставлю кошку после моего ухода в армию. Если ей удастся каким-то образом украсть один из пультов, второй просто отправит сигнал на взрыв. Да и она не знает, какая именно кнопка на нем правильная. А значит, шансов спастись у нее 50 на 50. Инструкции в отношении всего этого великолепия тоже сделаю. Да, пригодился опыт двойного агента и умение работать со взрывчаткой. Чуть подрагивающими руками закуриваю. Опять убил несколько часов. Софи уже успела выкурить всю свою пачку и сейчас просто нервно расхаживала туда-сюда. Все еще не может успокоиться. Беру ошейник и иду к кошке. Выглядит он немного специфично, но в ее стиль даже почти вписывается. Да немного толстоват, почти полтора пальца, но, если его чуть украсить, сойдет за драгоценность. Благо, устройство для ввода пароля я закрыл крышкой сзади и чуть замаскировал. Осталось только защелкнуть его. Она все это время наблюдала за моей работой, но благо ничего не решилась говорить. Медленно к ней подхожу и опускаюсь на колено с легкой полуулыбкой. Ее шапочку с ушками мы уже давно сняли, и у нее оказались довольно длинные черные волосы. Ласково убираю их чуть назад, отчего она чуть вздрагивает, и осторожно защелкиваю ошейник. Сидит он на ней довольно свободно, и даже при усердии с дыханием проблем быть не должно. Но и снять она его через голову точно не сможет. Спокойно начинаю ее развязывать, и она с легким удивлением потирает запястье. Я же беру первый из пультов и нажимаю кнопку. Раздается тихий писк на долю секунды, но на самом пульте появилась зеленая полосочка. Отлично, таймер пошел и все работает. Да взрывчатки там мизер, но взорвавшись в районе шеи, оно может и не оторвет ей голову, но разорвет все в месиво. Так же и с браслетами. Если ей каким-то чудом удастся снять ошейник, не взорвав его, как только цепь в одном из предметов будет нарушена, а она нарушится, если предметы окажутся друг от друга дальше, чем на 2 метра, остальные сразу взорвутся. Так что даже если она спасет шею и жизнь, браслеты разорвут ее запястье, и она останется инвалидом. Такой вариант в принципе меня тоже устроит, да и для семьи это будет выглядеть достаточно жестоко, чтобы они приняли такую вот кровавую расправу с моей стороны. Обо всех нюансах я спокойно и пояснил кошке, под медленно округляющиеся глаза. Она снова назвала меня параноиком, но на этот раз уже не восхищенно, а с откровенным ужасом. Я ехидно парировал ей на это словами, что зато я уверенный в себе параноик, а не кинутый кошечкой хозяин. Предпочла замолчать. Браслеты одела сама и добровольно, и тут совсем ни при чем, что я держал пульт в руке, предварительно объяснив ей его функционал. После этого мы с кошкой наконец спокойно вышли, и я повел ее на кухню, чтобы ее накормили, а затем пошел обсудить с мамой выделение небольшой гостевой комнатки для моей новой кошки. Когда чуть посвежевшая и перекусившая Селина пришла к нам, мама сразу поманила ее словами «кис-кис-кис», отчего у нее дернулся глаз, но она тем не менее подошла. Да, мама очень сильно испортилась. Ее любовь издеваться над людьми почти не уступает моей. И тем не менее, часть нюансов о том, что она теперь будет возвращать все, что успела наворовать за это время, и компенсирует беспокойство, и я пояснил, так же как и то, что она будет довольно частой гостьей в нашем особняке, потому лучше всего будет выделить ей какую-нибудь маленькую комнату для постоянного проживания, во всяком случае до тех пор, пока я не вернусь из армии. Как только она вернет полную сумму, сразу отношение к ней должно поменять с просто вынужденной гости до довольно уважаемой. Надеюсь, получится ее завербовать спустя несколько лет. Привыкнет работать со мной и моей семьей, и может смогу с ней договориться. Мама снова возмущалась, что я много курю и гублю свое здоровье. Эх, ты даже не представляешь, мама. Пришлось чмокнуть ее в щеку и пообещать курить меньше. После такого вот нехитрого прощания отправился к отцу и выдал второй пульт ему. Попросил, если что, присмотреть за моей кошкой, а еще намекнул, что буду очень недоволен, если он воспользуется ее подчиненным положением и попытается привести ей кота на случку. Отец на мои сравнения давил смех, но пообещал, что она будет умыта, накормлена и ее не будут обижать, во всяком случае до тех пор, пока будет приносить в дом свои трофеи. После разговора с ним и всей витиеватости хотелось помыться, но тем не менее, я оставил разговор на довольно мягкой и уважительной ноте. Но перед самым моим уходом, Кармайн сказал, что завтра днем хочет со мной поговорить о кое-каких делах. Самой кошке я также пояснил, что отец в курсе о ее ошейнике и знает инструкции, так что, ей лучше не безобразничать. О том, чтобы на ее невинность не посягали, тоже озаботился, отчего сама кошка прожигала мне спину взглядом, но я прекрасно чувствовал, что некоторое облегчение она все же испытала. Правда, третий пульт придется все же сделать. Отдам его Софи. Пусть периодически кошмарит кошку и держит ее в тонусе. В крайнем случае еще может тапком отходить. Вырывается легкий смешок, от которого кошка сделала от меня шаг к стене. Что-то у меня уже крыша едет. Да и усталость так никуда и не делась. Нужно отдохнуть. После того, как отвел Селину в ее новую комнату, довольно мягко и без шуточек попрощался и отправился к себе. София терпеливо ожидала меня и сразу шагнула ко мне, как увидела, но быстро взяла себя в руки и вернулась обратно. Она прекрасно знает, что я не люблю, когда она слишком навязчива, но я все равно вижу, насколько она напряжена и нервничает. Некоторое время просто смотрю на нее и думаю, могу ли ей довериться. Ночью она нормально спать точно не будет, но послушная уйдет, если я попрошу. Эх, а ведь раньше ты была куда крепче и более стойкой, чем кто-либо. И хоть на лице у нее почти ничего не отображается, я чувствую, что внутри у Софи все еще бушует шторм. Ну хорошо, попробуем. Снимаю пиджак и вешаю его на спинку стула, после чего медленно сажусь на кровать. Я могу тебе доверять, София? Смотрю на нее прямо. Как быстро до нее дойдет, что именно я имею в виду? Сначала она пару секунд просто смотрела на меня в ответ, и я видел, что она хочет сказать «да», но понимает, что все не так просто. И тем не менее она наконец решает быть до конца честной. Я не знаю. С некоторым трудом она отводит от меня взгляд и снова делает шаг к окну. Сейчас я слишком взволнована и не знаю, как поведу себя дальше. Ну хотя бы честно. Только вот я уже готов рискнуть. Оставлять ее вот так тоже нельзя. Тяжело вздыхаю и протягиваю к ней руку. «Иди сюда». Она медленно обернулась ко мне и нерешительно сделала первый шаг, но потом, наконец, собрав волю и силы, быстро сняла пиджак уже с себя и сбросила его на пол. Всего несколько секунд, и вот мы уже оба на кровати. И хоть мы оба почти полностью одеты, я чувствую легкую нерешительность с ее стороны. Это не тихо прокрадываться ночью к спящему младшему брату, да Софи легла почти как солдат. Выпрямилась и будто боится пошевелиться. Чуть усмехаюсь. «Я тебя не отталкиваю, Софи, просто не заходи дальше, чем следует». Она медленно повернулась ко мне, и вот мы уже смотрим друг другу в глаза. Я отчетливо вижу тщательно сдерживаемое желание у нее пододвинуться ближе. Сам нежно касаюсь ее щеки, и наконец она будто чуть расслабляется. И снова разница в росте в 30 сантиметров ощущается как никогда. Мы даже когда стоим, я чуть ниже ее плеч. Забавно. После того, как расслабилась, Софи медленно выдохнула и плавно подползла ко мне, снова заключая в объятия. Несмотря на габариты, она умеет быть ласковой и заботливой, только прячет это за своей показной стойкостью и почти не меняется в лице. Постепенно, мое тепло ее явно успокаивало. Я же медленно отдавался усталости. В голове все еще иногда немного гудело. Закрываю глаза и слушаю ее чуть ускоренное сердцебиение. «Моя дорогая сестра, жаль, что я и правда был слишком сосредоточен на себе и не заметил, как ты постепенно становишься жертвой безразличия и дурного воспитания. Хотя правильнее будет сказать, что заметил, но почти ничего не сделал, чтобы помочь. Ты нынешняя, моя большая вина». Видимо, почувствовав, что я снова предаюсь меланхолии, она чуть провела мне по волосам и тихо прошептала вопрос. «Ты презираешь меня?» С небольшим сопротивлением снова открываю глаза и смотрю на нее. Я начала читать о психологии. Пыталась понять, что именно со мной не так, помимо очевидно греховных чувств. Я ведь и правда больна. На секунду ее лицо снова искажает гримаса гнева. Так ненавижу это все. Гнев медленно сменился отчаянием. Мне так больно. Почему всем им было на меня плевать? Почему я всегда была одна? Ненавижу. И снова лишь со мной она обнажает душу. А ведь я не психотерапевт. Как бы ни пытался начать читать разных авторитетных деятелей, но в итоге лишь разочаровывался. Больше всего надежд возлагал на отца психоанализа в лице Фрейда, но он все сводит к сексуальным подтекстам в отношении женских психозов. Следуя его теории, София должна была испытывать влечение не ко мне, а именно к отцу. Ну или она воспринимает этой отцовской фигурой, которая оказывает ей заботу и поддержку именно меня. А ее потребность курить – это не в целом постоянная борьба с сокрытым стрессом, а подсознательное желание сосать всякое. Короче, бросил я читать психологию. Она, блядь, только хуже делает. Я не презираю тебя, да и не смог бы. Тебе будет неприятно это услышать, но в моих глазах ты жертва. Несчастная и одинокая девочка, которой не дали достаточно любви, а в дополнение к этому поместили в среду, где правит жестокость и насилие. И хоть непосредственно тебя никто не трогал, ты постоянно это видела и скорее всего проецировала на себя. Сам прижимаюсь к ней плотнее и тоже начинаю гладить по волосам. Ты можешь не верить, но я думаю, что родителям не было на тебя плевать. Отец почти всегда занят, и у него даже на меня почти нет времени, а мать, возможно, она и правда была излишне строга к тебе и не дала нужного тепла. Мне жаль Софи. Она снова стискивает меня крепче. У меня есть только ты, Альберта. Ни от кого я не получала столько положительных эмоций, как от тебя. И снова становится почти больно. Эх, Софи, ничего. Я постараюсь излечить твое сердце. Просто потерплю, пока она не заснет. Все хорошо, Софи. Продолжаю тихо ее гладить, пока наконец она снова чуть не расслабляется. Она ведь устала не намного меньше меня. Все хорошо. И так текли минуты, а она медленно ослабевала. Как только я ощутил, что она перестала перебирать мои волосы и наконец забылась сном, позволяю и себе расслабиться и почти мгновенно погружаюсь в сон. А вот утро меня встретило уже не так однозначно. Во-первых, каким образом она умудрилась расстегнуть несколько пуговиц на своей блузке. А во-вторых, мне очень не нравится, насколько сосредоточенно молчат отец и мать где-то в районе дверей. И да, я их слышу, а еще чую табак сигары отца. Эх, успокоил сестру. А ведь им так легко не объяснишь все. Хотя, есть вариант, а вот София уже не спит и просто прижимает меня к себе, будто опасаясь, что меня вот прямо сейчас отнимут. Медленно разрываю объятия и встаю. Мама только собирается что-то сказать, как я сам поднимаю руку.